30 верстах от Москвы находится село Березовая роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке в регулярном французском вкусе. Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно. Можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов. Но они вообще отличаются своей красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом с угробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде. В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую. В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачей, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому. Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна. При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала. «Спасибо тебе, мой батюшка», — сказала она, — «что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинал думать, что ты совсем не приедешь. Садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе». Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом: «Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю. Этот гораздо здоровее, да и к тому ж в рассуждении насморка». Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосание. «Покорно благодарю», — отвечал Руневский, — «я табаку не нюхаю». Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса: «Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать? Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб, да говорила бы, как другие». Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенную своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился. Его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать, как будто ни в чем не бывало. Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами, картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной, столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховые скорлупа и грязные карты, все это вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканием Семена Семеновича составляла самую странную смесь.